Так прошла неспокойная осень. Постепенно разговоры о побеге начали утихать. 12. Я получил разовый пропуск в американскую зону и направился в маркбюро, куда меня вызвал главный маркшейдер. Дело было серьезное. Горный мастер соседнего участка, где я иногда подменял замерщика, сильно завысил объемы вольнонаемных бульдозеристов. Участковый маркшейдер прикрывал его, но как-то раз заболел, и контрольный замер, сделанный другим, выявил всю эту неприглядную картину. Было ясно, что заболевший получил взятку, а это не шутка. Он являлся единственным государственным надзором на участке, и никому, кроме как главному маркшейдеру, не подчинялся. Главный, явно ко мне благоволивший, интересовался моим мнением о работе подозреваемого и его отношение к бульдозеристам. Такой допрос был, разумеется, очень далек от дозволенного. Мыслимо ли спрашивать заключенного о вольнонаемном партийном человеке? Но главный был секретарем парторганизации прииска, имел широкие взгляды и к специалистам среди зэков относился сочувственно и уважительно, как к коллегам. После беседы главный дал мне пачку сигарет. Я вышел в коридор управления и закурил, чувствуя себя с пропуском в кармане, вполне в законе. За полураскрытой дверью сидела знаменитая секретарша Грека, которой после Магаданского авторемонтного завода по воле случая и здесь оказался моим высоким начальством. Она бойко стучала на машинке, выставив свои хваленые, на самом деле очень красивые ноги. У нее имелась привычка во время работы растягиваться во весь рост. Это была крупная, пышная блондинка лет 35, идеальная косметикой, напоминавшая американскую кинозвезду. Кокетливая, красивая и всегда веселая, она зналась не только с офицерами гарнизона и вольным горнадзором, но и с заключенными, которым часто помогала чуть ли не в открытую. «Плевать я хотела на вашего Гаврилова!» В поселке она слыла общедоступной и сама этого не отрицала. О свободных манерах, любовных похождениях и остром языке Веры Александровны ходили бесчисленные анекдоты. Перестав стучать, она начала болтать с человеком, который только что вышел из кабинета начальника прииска. Он стоял за дверью. Я не видел его, но, судя по мощному голосу, он обладал весьма внушительной внешностью. Первые же слова заставили меня навострить уши. «Вы еще меня не знаете!» — гремел могучий бас. «Недавно нас в Котлас посылали рецидивистов ловить, так мы их всю дюжину за 3 дня, чик! С бандитами у меня разговор короткий. Вашего батюту живым возьму, будем его судить. Уж больно много нагадил. Гулять ему осталось до нашей первой встречи. «Мы знаем, он на Первомайской сопке. Через час туда едем, устроим засаду. И, думаю, к утру вернемся. Гаврилов нам устроит банкет. Вы придете, если попрошу». «А сколько вас в спецгруппе?» — спросила Вера, перебивая хвастовство оперативника. 18 человек, один болен. Отпадают еще радист с водителем. Собаковода не берем. Он нам на снегу не нужен. Выходит, что 14. Ну что же, в добрый час. Пока. Завтра зайду за вами». Я едва успел нырнуть в туалет, тут же набросив крючок. Мне б, конечно, не поздоровилось, если б заметили, что я его подслушивал. Тяжелые шаги прозвучали по коридору. Я не смог преодолеть любопытство и приоткрыл дверь. Да, это был действительно великан. Широченные плечи, в руках сибирские варежки-мохнашки. Хлопнула дверь. Вера Александровна направилась к занятому мной учреждению. Я вылез из своего убежища и столкнулся с секретаршей. «Такому и сутки в снегу просидеть нипочем», — сказала Вера, поглядев ему вслед. «Дай спички, грек опять мои забрал». «Батюта не идиот, чтобы попасть на удочку такому фанфарону», — вырвалось у меня. Мне нечего было опасаться ее. Я знал, что она никогда не доносит. «Ты слышал? Я тоже не верю», — сказала она, выпуская облако дыма. «Видела батюту на суде. Умница он и настоящий мужчина. Живым не сдастся. Пусти, мне надо туда». Когда вечером я рассказал ребятам о прибытии спецгруппы по борьбе с бандитизмом, оказалось, что Дневальный Гаврилова им уже о ней сообщил. О засаде я промолчал. Слишком хорошо осведомленные зэки часто долго пухнут в карцере. 13. За Первомайской сопкой змейкой велась узкая тропинка между густыми, теперь голыми зарослями тальника и громадными валунами. Стланник, друг беглецов, наконец приник к земле под белым покровом. Признак того, что снег лег уже окончательно. В середине склона, за камнями, лежали оперативники спецгруппы в белых полушубках, а капитан-великан залез немного выше и, сидя, наблюдал в бинокль за тропинкой. Около него лежали на снегу два сержанта и держали на мушке своего пулемета поворот тропы. Было не холодно, но часы шли, а на тропке никто не появлялся. Когда совсем стемнело, раздосадованный капитан крикнул «Отбой!» и встал во весь рост. «Не придут они, сволочи!» — выругался он. «К машине возвращаться поздно. Будем ночевать на месте. Завтра снова сидеть». Вспыхнул костер, разбрасывая снопы красных искр. Решили вскипятить чайник. Небрежно бросили пустые консервные банки в снег, допили чай, вытерли ложки. Вокруг потухшего костра разложили добротные меховые спальные мешки, на которых днем лежали в засаде, и, сняв валенки, залезли в них. Задремал и капитан. Перед ним медленно тлел в костре толстый чурбан, который должен был сохранить жар до подъема. Валуны и кусты вокруг спящих расплылись в неясных очертаниях. В воздухе закружили большие, мокрые, рыхлые хлопья снега. Сперва редко, затем все гуще и гуще. Снег потушил тлеющие головешки. Потом вдруг загорелся чурбан, и пламя ярко осветило спящих. Из-за камня, на котором весь день сидел капитан, поднялась фигура в шинели. Несколько минут оставалась без движения. Потом взмахнула рукой. Маленький круглый предмет пролетел над костром и упал точно перед склоненной головой начальника, издав тихое шипение. Еще несколько гранат, брошенных из-за ближайших камней, рассыпалось между спальными мешками. Тихое цоканье металла утонуло во взрывах, оборвав идиллию ночи. Застучали автоматы. Закричал человек, который в панике споткнулся об останки капитана и упал в костер. Он на секунду закрыл собою пламя. И это спасло жизнь нескольким оперативникам, которые успели вылезти из мешков и побежать вниз по тропинке, не помышляя о сопротивлении. Те, кто спускал курок, вместо того, чтобы бежать без оглядки, были изрешечены градом пуль, но по бегущим не стреляли. Рано утром 5 человек вынесли запасной пулемет из машины и направились к полю боя. Они нашли 6 убитых и 3 раненых. Беглецы захватили все оружие, полушубки и, главное, боеприпасы, которые были у них на исходе. Как показали следы, ночной снегопад давно прекратился. Они залегли за валунами выше костра и следили за подготовляемой для них ловушкой. Тела убитого капитана и его товарищи на прииск не повезли. Другое дело, если б на их месте оказался Батюта со своей бандой. Еще и еще раз предупредили по телефону все отдаленные участки, командировки, оперпосты. Но Батюта будто сквозь землю провалился. Пришлось прекратить охоту на него. Начальство сочло слишком опасным воевать только собственными силами, а другую спецгруппу Москва не прислала. Вместо этого приехал выездной военный трибунал и судил начальника охраны за халатное отношение к своим прямым обязанностям. Бывшей грозе всех заключенных пришлось не только снять офицерский мундир, но и получить взамен синюю спецовку на последующие 10 лет.